Больше никаких полетов на драконах. Спазмы сковывали ее живот. И никаких гонок на телегах. Ее вывернуло наизнанку. Только пешком. Сколько до города, дед? Королева была бледной, но держалась. На драконе 5 минут. Пешком 30 минут. Вам решать, философски заметил дед. Лично я лечу на драконе. Пешком, только пешком, раздался из кустов голос вампирши. Пусть дед дует куда хочет со своим драконом, Шумахер еда. После инструктажа Петровича дед оседлал дракона и улетел вперед. Ну, девочки, вперед, шагом марш, бодро сказал Петрович. Скоро рассвет, если кто-то не поторопится, то грейте и красивым ярким пламенем. Вампирша резко перестала давиться и вскочила на ноги. Черт, как я про это забыла! Сестра, о мертвых не говорят плохо, но твой король был порядочный скот. Он зажал мой флакончик, и нам надо поторопиться найти его. Думаю, до города мы и за 15 минут дойдем. Королева поглядела вслед рванувшей вперед сестренки. Стимул. Ничто так не стимулирует вампиршу, как опасность, грозящая ее заднице. Ну ты и гад, Петрович. Королева схватила его под руку. Давай, что ли, догонять ее? Город встретил их тишиной, в которой таилась опасность. Мост был приподнят, и на той стороне, опершись на копье, дремал часовой. «Вы все умрете! Бегите, глупцы!» — раздался голос откуда-то сверху. Петрович поднял глаза. Со стены на него смотрели пустые глазницы двух черепов. «Ученые?» — вопросительно спросил Петрович. «А кто же еще?» — буркнул один. «Я тут больше никого и не вижу». «Пользуясь случаем, хочу передать вам привет с болота от вашего собрата». «Да ну, и как он?» — обрадовались ученые. «Ну, в общем, никак, сидит на дереве». «Значит, не выбрался из болота», — грустно вздохнул голос. «И мы не выбрались». «Петрович, а ты чего на черепа уставился? Первый раз, что ли, видишь?» — дернула его королева. «А он опять с мертвыми разговаривает». Вампирша подняла руку вверх. «Шалом, ученые!» «Оставайся с нами!» — голос продолжал вещать. «У нас тут есть местечко свободное. Поболтаем!» Петрович скосил глаза и увидел пустое острие копья, торчащее из стены. «Нет уж, спасибо! Такого счастья мне не надо. Лучше уж вы к нам!» — пробормотал он. «Как еще в город можно попасть?» «Да что он там бормочет?» Королева нервно топталась на месте. «Но он сейчас найдет вход. Мертвые ему помогают». Вампирша с надеждой поглядела на застывшего Петровича. «Только через канализацию. Под мостом есть канал, откуда из города стекают в ров все городские нечистоты», — произнес череп ученого. «Эй, достойный путь для королевы!» — хмыкнул Петрович и повернулся к сестрам. «Я знаю путь в город, только он вам не понравится». «Ни за что!» Королева задрала нос. «Я королева, меня неправильно поймут». «Зато пешком!» — подмигнул вампирша Петрович. 5 минут позора, и мы в городе». «А может, еще какой путь есть?» — с надеждой спросила она. «Ну, спроси у этих». «Может, и есть. Но пока мы будем болтать, уже расцветет». Петрович кивнул в сторону леса, над которым уже появилась белая полоска света. Вампирша пискнула и прыгнула голыми ногами в грязную жижу. «А тебе какой стимул нужен, песик?» — вкрадчиво спросил Петрович королеву. «Помощь нужна или сама?» «Я сама». Королева надменно окатила его взглядом. «И не называй меня больше песиком». «Как скажешь, песик», — чуть слышно сказал Петрович, услышав чавканье грязи и чертыхание королевы. Так и рождаются поговорки «из грязи да в князи». Он спрыгнул следом под мост и сразу зажал нос рукой. «Фу, ну и вонище! Да что они тут едят?» «Что за ужасный запах!» — простонала в темноте королева. «Меня сейчас вырвет!» «Ну, хоть какое-то разнообразие!» Петрович коснулся рукой скользкой стены и сразу отдернул ее. «Теперь тошнить другую. Девочка, ты как?» Вампирша мужественно молчала. «Ладно, опрос окончен, начинаем двигаться». Петрович сделал шаг вперед в сторону противоположного выхода, откуда шел свет. «Надеюсь, в этом дерьме крысы не водятся?» — дернул он ногой, когда что-то влажное прикоснулось к ней. Сестры взвизгнули и рванули вперед. «Стимул! Вот что нужно женщинам!» Шлепая по грязи следом, бормотал Петрович. «Стимул нужен всем! Стимул всему голова!» Он не заметил, как вышел из канала и уткнулся в спину вампирши. «Че встали? Кого вы там увидели? Крысу?» Он поднял глаза и увидел острые пики копий, направленные на них. С десяток стражников окружили выход и молча таращились на них. Потом они расступились, и появился ухмыляющийся Гриша. — Ты был недалеко от правды, — сказала королева. — Тут крыса. — Ах, мама, мама, мама! — ерничая произнес Григорий. — Зачем ты со мной так поступила? — Ты мне не сын, щенок! — рявкнула королева. — И это припомним, — изменился в лице самопровозглашенный король. — Буду рад увидеть твою голову на стене города вместе с папочкой. Подталкиваемые пиками, они вышли из канала и очутились на Дворцовой площади рядом с эшафотом. Григорий потирал от удовольствия руки и подпрыгивал от нетерпения. — Королеве отрубить голову! — приговаривал он. — А это сама сгорит, как солнце взойдет! — давал он указания стражникам. — И приведите из темницы заключенного, пусть полюбуется на своих друзей, прежде чем сам умрет. Петрович посмотрел на небо. — Ну где этот чертов старик со своим чертовым драконом? Он споткнулся обо что-то и опустил глаза. Из большой корзины, стоящей перед деревянным помостом, на него смотрела голова носатого старосты. Григорий заметил его взгляд. — А это предатель. Предавший раз, предаст и потом. Не стоит о нем сожалеть. — Я и не сожалею, — сплюнул в корзину Петрович. — Крысе, крысина, смерть. Он поднял голову и с ненавистью посмотрел в глаза Грише. Тот поежился и сделал шаг назад. — Позовите некроманта, пусть он с этим разберется.